Увидев слезы на глазах генерала, Ковальский решил снять напряжение и постарался успокоить Скоблина. «Ты должен нас правильно понять, Коля. Мы подходим к тебе с сугубой осторожностью, потому что считаем себя не простым информатором, а ценным работником генерального штаба, выполняющим особое задание за границей. Это знак особого к тебе доверия. Но, естественно, мы должны убедиться в твоей стопроцентной верности. Тебе, как разведчику, обижаться не приходится. Это даже в твоих интересах. В нашей работе лучше 10 раз проверить, чем 1 раз ошибиться». Ковальский отвез Скоблина в отель, а сам отправился на конспиративную квартиру, где его ждал резидент. Лишенный всякой сентиментальности, резидент равнодушно выслушал рассказ Ковальского. Доказательств двойной игры Скоблина у него не было, одни подозрения, и резидент своим подозрениям доверял не меньше, чем документальным доказательствам, но пока что, подчиняясь приказу Москвы, приказал отвезти на следующий день Скоблину наградные. Передавая генералу портфель, в котором были деньги, Ковальский пышно сказал: «Убежден, Коля, что следующая награда будет красоваться у тебя в петлице». Скоблин поблагодарил, а Надежда Васильевна держалась на сей раз демонстративно холодно. Скоблин, конечно же, пересказал ей вчерашние слова Ковальского. Плевицкая сидела в кресле и разговаривала с Ковальским высокомерным тоном. «Я совершенно не ожидала, что в Вене нас так встретит. Мы, кажется, не подали к этому никаких оснований. Вы обязаны относиться к нам более бережно, ведь и я, и Колечка всей душой с вами, а недоверие только подрывает наши душевные силы и готовность работать. Как же мы можем преданно служить вам, ощущая постоянное недоверие? Получается, что мы сели между двух стульев, от своих отстали и их предали, а к вам, выходит, не пристали, потому как нет нам веры». Полевицкая вдруг сменила тон, пересела поближе к мужчинам и стала втолковывать Ковальскому: «Вы должны объяснить вашим друзьям, что все наши симпатии на стороне русского народа, поэтому мы с вами. И я вас очень прошу быть осторожными, ведь провал Колечки будет стоить ему жизни». Скоблин неожиданно вмешался в разговор, избавив Ковальского от необходимости отвечать Плевицкой. «Нет-нет, Надюша, я прекрасно понимаю недоверие Москвы. Как же, такой матерый доброволец, 13 лет сражавшийся против СССР, и вдруг сразу перешел на службу в Красную армию. Но надо помнить...» Тут он уже обратился к Ковальскому, что настоящий перелом произошел во мне еще 6 лет назад. Мне было только удобного случая перейти к вам, а явился ты, живой человек, полный энергии и веры в свое дело, и сразу же сломил меня. «Поверь, Петя», — продолжал Скоблин, — «сотня писем от моих братьев ничего бы не изменила. Я тебе поверил как другу, солдату, боевому товарищу, и прошу также относиться ко мне. Пройдет время, и вы удостоверитесь в моей преданности. Наша встреча научила меня многому. Теперь я знаю, что вам надо, чего вы от меня требуете, и постараюсь выполнить ваши пожелания». Этот монолог Скоблина снял напряженность, и последний день прошел почти в дружеской беседе. Ковальский преподнес Надежде Васильевне коробку дорогих конфет. Это ее смягчило. Расстались они по-доброму. Вечером Скоблин и Плевицкая уехали в Берлин. Докладывая резиденту о беседе, Ковальский доказывал, что Скоблин искренен. «Я его знаю с 1917 года», — говорил Ковальский. «Он не двойной агент. Он не из породы мелких провокаторов. Его приход к нам продиктован 2 причинами. Разочарованием в белых вождях и нуждой в деньгах. Скоблин находится в полной зависимости от Плевицкой, в том числе экономической. Я считаю Скоблина человеком безвольным и подкаблучником. Истеричная и изнеженная Плевицкая полностью его подчинила». Ковальский сразу не взлюбил Плевицкую, хотя без ее согласия Скоблин бы никогда не решился работать на советскую разведку. Возможно, Ковальский как бы ревновал Скоблина к Плевицкой. Завербовав Скоблина, Ковальский считал его своей собственностью, и ему не нравилось, что генерал так зависит от жены. Глядя в холодные глаза резидента, Петр Ковальский уговаривал его посмотреть на Скоблина без предубеждения. «Я понимаю ваши сомнения, почему Скоблин и Плевицкая с такой легкостью согласились на нас работать. Все дело в том, что мы подошли к ним в правильное время. Былая слава Плевицкой блекла, и они со Скоблиным вынуждены были искать новые средства для продолжения прежней жизни, а жили они на широкую ногу. Отсюда согласие Плевицкой выступать в ресторане Рыжикова, аренда виноградников в Кодепад, закончившееся крахом, что поставило Скоблиных в тяжелое материальное положение. И тут появляюсь я. Вербовка открыла перед этим семейством две заманчивые перспективы. Возможность сейчас вести безбедную жизнь за счет денег, получаемых из Москвы, и надежду воскресить славу Плевицкой потом, при возвращении в России. Не сомневаюсь, что именно Плевицкая приняла решение и велела Скоблину согласиться на наше предложение, продолжал Ковальский, но Скоблин, осторожничая, работает пока с нами по принципу «с пользой для красных, но без вреда для белых». Желает на всякий случай обеспечить себе пути отхода. «И вы считаете, что Скоблина можно заставить работать на все 100%?» — иронически спросил резидент. «Уверен?» — горячо ответил Ковальский. «При двух условиях. Во-первых, разъединить его с Надеждой Васильевной. Это, по-моему, сделать довольно легко, так как Плевицкая заявила мне, что охотно поедет в СССР при гарантии нескольких концертов. Во-вторых, дать Скоблину комиссара, который бы подчинил его своему влиянию, что благодаря его бесхарактерности не представляется невыполнимой задачей, а затем ввел бы в активную работу и тем самым затянул бы совершенно шнур». И Ковальский, победно улыбнувшись, крепко сжал руки, словно держал Скоблина за горло. «А на роль комиссара Ковальский, разумеется, предлагает себя», — засмеялся Шувалов, прочитав шифровку из Вены. Шувалов был в прекрасном настроении, потому что ему выделили новенький восьмицилиндровый, блестевший черным лаком АМО. Автомобиль приводил его в восторг. Он вложил шифровку в личное дело Скоблина и перебросил папку через стол Семену Кострову, награжденному орденом за участие в похищении генерала Кутепова. На большом столе Шувалова не было ничего, кроме письменного прибора, черепаховой пепельницы и пачки папирос «Люкс». Кострову предстояло вынести окончательное решение о том, как работать со Скоблиным. Планировалось, что он встретится со Скоблиным в Берлине, потом в Вене, но Костров не смог выехать из Москвы. Теперь резиденту Вене было поручено организовать новую встречу специально для Кострова. Венский резидент был опытным работником, и Костров прислушивался к его мнению. А резидент, понимая ценность Скоблина как агента, все же боялся, не с двойником ли он имеет дело. Резидент доносил в Москву, что во время встречи в Вене они дали Скоблину подробные инструкции, как собирать, фиксировать и присылать добываемую им информацию. Резидент утверждал, что они выкачали из Скоблина все, что могли. Связи генерала в Париже, Софии и Праге очень интересны, но материалы, им привезенные, по оценке резидента, устарели и представляли бы интерес только в том невероятном случае, если ОГПУ не получило их по другим каналам. Надо только найти доказательства того, что фермер не действует с благословения миллеровской банды, писал венский резидент, а это пока очень трудно сделать. Сильвестров был мною предупрежден, чтобы он все время следил за фермером и все разговоры вел из расчета, что фермер может оказаться провокатором. У них произошел такой диалог. Сильвестров, если бы несколько месяцев назад к тебе явилось какое-то лицо из СССР с предложением или поручением, «Что бы ты считал своим долгом сделать в первую очередь, фермер? Доложить Миллеру или Шатилову? Как вам это нравится? Какие у нас основания думать, что фермер не сообщил Миллеру и о Сильвестрове?» Шувалов истолковал этот разговор иначе, чем резидент. «Просто ваш Ковальский набивает себе цену», — сказал Шувалов Кострову. «Всякий раз подчеркивает, что только он один смог бы завербовать Скоблина и что именно он должен руководить последующей работой генерала».